Сотрудники научно-исследовательского института защиты растений сельскохозяйственного института при Министерстве сельского хозяйства из отечественного сырья разработали новый агрохимикат. Его эффективность уже доказана на практике. Он отличается простотой производственного процесса, низкой утратой электроэнергии и себестоимостью. Эффективность защиты растений от вредителей составляет более 95%.